Глава 13. Внимание, внимание, внимание. Экстренное закрытие игровой сессии. Выход через 9, 8, 7, 6. Внимание. Отмена закрытия игровой сессии. Восстановление игрового процесса. 3, 2, 1. Померший на несколько секунд мир вновь начал обретать краски, вернулись звуки и запахи. Вот только открытый мной портал исчез, оставив только пару строчек логов. Внимание! Вход в адские пределы заблокирован до получения вани минимального уровня 200. Что это было? Начавшие было выпадать из игровой реальности сокланы опять обрели плоть, вернувшись на свои места. Заклинание! Награда за полный демонский сет, портал на их историческую родину. Да нет, я про то, что нас выкинуть из игры хотели. Обычный глюк, — ответил за меня Снегирь. Тут постоянно люди на глюки жалуются, особенно из областей вокруг пустоши. Сыровата игра, до ума еще не довели. Стоит случиться чему-нибудь неординарному, и сразу все накрывается медным тазом. Да? Ну и ладно. И, кстати, насчет пустоши, они вам еще не надоели? Как насчет прогуляться до цивилизации? Отдохнуть денек от истребления ни в чем не повинных палочников и пустынных драконов? Можно. Кач здесь хороший был. Но после апгрейда замка большинство местной фауны стало нейтральной. И теперь за ней приходится гоняться, чтобы она позволила себя убить. Можно денек передохнуть, а затем пойти второй данж посмотреть. Или в ближайший оазис на охоту сходить. А Кира нам карту нарисовала. Тут в радиусе дня ходу штук 30 подобных оазисов, как этот. «Согласен», — кивнул Снегирь. «Только надо Акиру предупредить, чтобы она на себя взяла инструктаж новеньких». «Каких новеньких?» «Типа этого». Рейнджер ткнул рукой мне за спину. Там, опираясь на суковатую клюку, по перекидному мосту шло непонятное худощавое создание, которое, не будь так сильно согнуто, было бы высотой метров 2,5. А так его украшенная небольшими рожками голова покачивалась на уровне моего лица. Прошествовав по мосту, он свернул налево, направляясь к ближайшим зарослям адского кустарника. «Это еще кто?» «Как кто? Ты же сам вчера заказал замку троих погонщиков. Первый с утра уже ушел. Сейчас вот второй доделался. Пойдет сейчас собирать себе свиту. Только зачем они нужны, если нам ивент запретили делать?» «Пока запретили», — поправил я. «Только пока. Но к тому времени, как нам дадут отмашку, мы должны быть полностью готовы. И это только начало. Вот поднимем замок до 9. Там пойдут уже мастера-погонщики, и в его характеристиках говорится, что в пустошах нет такого существа, которое он не мог бы взять в свою свиту. Только представьте такого погонщика с тем скорпионом, что мы в данже завалили. Или с пятком высших лавовых элементалей. Да он один средних размеров городишка сможет в одиночку в блин раскатать. Ну или отбить атаку на наш замок. Ивент — это дело обоюдоострое». В итоге прошел еще час различных инструктажей, прежде чем мы со странником оказались на поляне недалеко от домика друида. Дол тут же начал щипать траву. Обалдевший от смены пейзажа весьма подросший вулкан аж на задние лапы присел, когтистой лапой тыкая покачивающийся дуванчик, потом поднялся и начал восторженно скакать вокруг него, будто озорной щенок. Мы любовались этой полутонной тушей, пока не пришло сообщение от Снегиря. Снегирь броневому. «Я на месте. Вас заметили. Основное скопление на 11 часов. Начинайте потихоньку двигаться к объекту». «Пошли», — кивнул мне странник, выдвигаясь слегка вперед, как бы невзначай, перекрывая обозначенное Снегирем направление. И это правильно. Пусть с недавних пор Дол начал снимать 75% урона, направленного на мое нежное тело, и он с полученной бешеной регенерацией довольно быстро восстанавливал весь полученный урон. Но за бронированной тушей странника мне было как-то спокойнее. От магов он, может, и не спасет, но, насколько я успел заметить, по двум предыдущим посещениям этого места, псы войны предпочитали держать здесь в засаде лучников. Вопрос только в том, сколько их тут? В открытой информации было указано, что в их клане почти 500 человек, но не может же бой здесь держать их всех. Игроки не очень любят целый день сидеть на месте, выжидая возможную жертву вдалеке от цивилизации в то время, как остальные развлекаются, прокачивая своих персонажей. Снегирь броневому. «Ставлю метку. Начинаем работать!» В лесопосадке, к которой мы подходили, зашуршало, раздался короткий скрик, и небольшой куст вскочил на ноги, одна из которых была насквозь пробита стрелой. Подбитый лучник тут же обозначился у меня как цель, куда тут же ударил ледяной буран, и посыпались звездные камни. Как мы и договаривались, снегирь пометил игрока в центре группы, поэтому мои заклинания накрыли сразу пятерых из этого засадного полка. Каменный дождь, ломая стволы и ветви прикрывающего их леса, обрушился на головы слившихся с окружением рейнджеров, окрашивая зеленое окружение красными кровавыми кляксами. «Внимание! Вы убили 5 игроков с отрицательным показателем человечности. Список игроков прилагается. Положительный показатель человечности плюс 5. Достижение. Каратель 2. 10 из 100. Поздравляем! Заклинание «Камнепад» плюс 1. 10 из 10. Заклинание «Камнепад» эволюционирует в метеоритный дождь. Количество объектов плюс 3. Добавлен урон огнем. 50% от физического урона». Странник рухнул на одно колено, водружая на землю здоровенный щит, отграживая нас от рванувшего из зарослей потока стрел. Те забарбанили по щиту, иногда пробивая его, но чаще от удара остальную поверхность просто разлетаясь на части. «Раз, два, три!» На счет три щит на мгновение отодвинулся, и сорвавшееся с моих рук ледяное копье устремилось к очередному излишне подвижному кусту. Щит тут же вернулся на свое место, приняв на себя поредевший поток стрел, а из зарослей вырвалась тройка тяжело бронированных игроков и в сопровождении своих пэтов устремилась к нам. Но это они и подумали, что они тяжело бронированные. Дол, ударивший самого резвого из них в поставленный щит, показал ему всю глубину его заблуждения. Щит развалился на десяток частей и смял кирасу так, что передняя ее часть соединилась с задней, перерезав находящееся внутри тела пополам. Его питомец, матерый седой волк, получил задними копытами по распахнутой пасти и покатился по траве, теряя лишние зубы. Остальных струей огня ослепил злобно зашипевший Ву, а рванувший вперед странник 5 ударами молота вмял противников в мягкую почву. В лесопосадке к этому времени тоже все закончилось. «Снегирь броневому. У меня тут все. Всего 15 их тут было. Сейчас оберу трупики и можно идти. Они красные, ништяки хорошо сыпятся». Так и оказалось. С ближайшего противника упал его меч и часть бижутерии с броней. То ли у него не было денег на привязку вещей, то ли он так понадеялся на своих соратников, которые в крайнем случае должны были спасти его вещички, то ли сильно красный ник как-то действовал даже на привязанные вещи. Ситуация с остальными вышла аналогичной, весьма прилично обогативший нас на низкоуровневую экипировку. Я быстро оценил ее через аукцион и на ходу, сделав скидку по отношению с другими лотами, выложил оружие на продажу. Первый меч ушел уже к тому времени, как мы подошли к домику друида, обогатив нас на 35 золотых, и это хорошо. Вылазка обещала быть затратной. Мы прошли через заросли деревьев, где о стычке сейчас напоминали только обломанные ветви и избитые листва. Ни трупов, ни крови. Все растаяло, как только их обобрали. Вышли к дому друида, занявшись тем же, что и раньше. Начали работать подсадными утками. Болтать со странником нам долго не пришлось. Не прошло и 3 минут, как мы получили невербальное предупреждение от Пэта Снегиря. «Поздравляем! Получено благословение фей. Бодрость и удача плюс 30 сроком на 3 часа». И тут же за деревьями начали вспыхивать окна порталов. 10, 20, 40, 50. Я только покачал головой. Эта вылазка выльется в копеечку не только нам одним. Каждый свиток телепорта, даже рассчитанный на не слишком дальний переход, стоил 500 золотых. Кто-то только что слил 25 штук, чтобы поквитаться с нами за мелкую стычку. И кого мы так сильно разозлили? Самого боя? Или заявился кто-то из его сподручных? Судя по количеству прибывших, глава должен быть здесь. Лично я рассчитывал на вдвое меньшее количество противников. Не переоценил ли я наши силы? «Член вашей группы, Снегирь, убил игрока с женой, псы войны. Член вашей группы, Снегирь, убил игрока кошка-девочка 222, псы войны. Член вашей группы, Снегирь, убил игрока рак мозга, псы войны». 3 ваншота. Неплохо. Лесополоса, через которую мы только что прошли, вспыхнула огненным пузырем, опаляя стволы и испепляя листья и ветки. На фоне огня мелькнула темная фигура снегиря, огромными прыжками рванувшего к нам. Плохо. Быстро его засекли, несмотря на всю маскировку, и выгнали из убежища. а я надеялся, что он сможет десяток завалить. А теперь лекари павших поднимут, и все. Снегирь добрался до нас, спрятавшись за вулканом. Кэт, уменьшившаяся до размера крупной бабочки, помахала с его плеча нам рукой. «Так, собрались, я начинаю!» Странник повторил фокус с щитом, превратившись в кусок крепостной стены. Дол и Ву прикрыли нас с боков. Я скостовал метеоритный дождь. Небо озарилось так, будто одновременно полыхнул пяток молний. Набежавшие тучи разорвало в клочья, и к земле понеслось 13 охваченных огнем булыжников. Хорошее число — 13. Правда, наступающие наверняка со мной не согласились бы. Первый из булыжников разбился о закрывающее наступающие порядки защитное поле, скатываясь по прозрачному пологу потоками раскаленного щебня. Второй и третий разбились вслед за ним, а затем ударили все оставшиеся булыжники. Защитное поле лопнуло, как мыльный пузырь, и под ним разверся настоящий ад, дополненный свистом раскаленных осколков, бурлящим огнем и рушащимися стволами деревьев. У тех, у кого не было индивидуальных защитных куполов, полегли сразу. У кого были, по большей части тоже слегли, но чуть попозже. «Охренеть, какая красота!» — поделился Снегирь. «Я тебя скоро бояться начну!» «Я сам себя скоро бояться начну!» — согласился я, запуская на наступающих ледяной буран. «Внимание! Вы убили 6 игроков с отрицательным показателем человечности. Список игроков прилагается. Положительный показатель человечности плюс 6. Достижение «Каратель 2». 16 из 100». «Ву, давай!» — приказал Странник. И его питомец использовал свой первый полученный навык, вдруг встав на задние лапы и силой грохнулся на землю, вызывая еле заметную дрожь. И тут же пространство вокруг нас наполнилось десятком вражеских тел, несущихся в нашу сторону. Вражеские разбойники от примененного приема вылетели из инвиза, поняв это только когда стрела снегиря пробила глазницу одного, вышла из затылка, вонзившись второму в шею, а Странник, взмахнув кувалдой, превратил голову другого в кровавую кашу, разлетевшуюся по округе, а обезглавленное тело, пробежав еще пяток шагов, запнулось о ступени, повалилось на крыльцо дома. Роги несколько опешили, оказавшись на виду, потеряв при этом еще двоих от стрелы и ледяного копья. Остальные накинулись на нас, но не имея возможности повторно уйти в невидимость, имея вдвое меньший уровень, не представляли для нас серьезной угрозы. Снегирь отмахнулся от нападающего луком. Тетива на несколько секунд полыхнула, как луч лазера, срезая нападавшему половину черепа. После того, как он этим приемом обезглавил здоровенного скорпиона, я поинтересовался, что это такое. Оказалось, что это одна из фишек, полученных за раритетное достижение, предназначенное для ближнего боя. Лук во время такого удара превращался в гильотину, которой мало что могло противостоять. Член вашей группы Резак убил игрока Резак-66, псы войны. Член вашей группы Резак убил игрока Развратник, псы войны. Член вашей группы Резак убил игрока Док, псы войны. Член вашей группы Резак убил игрока Светоч Аполло, псы войны. Член вашей группы Резак убил игрока Парацельс-12, псы войны. Резак броневому. Все, эти готовы, можно валить остальных. Отлично, не зря мы не стали светить сразу нашего рогу, и до этого момента противник о его присутствии не догадывался. Поднять мертвых могли только лекари, и теперь все они мертвы вместе с охраной, а рога начнет помогать нам, вырезая противника с тыла. Надеюсь, оставшиеся подумают, что у нас есть еще подмога, что мы не просто так в наглую забрались в их ловушку, и теперь не будут так самоуверены. Будут постоянно оглядываться назад, не наваливаясь всей толпой, а мы их по одному быстренько тут перещелкаем. Из десятка напавших разбойников ушли только двое, да и то, один улетел в кусты со стрелой в ягодице. Без лекаря теперь замучается, эликами отпаивается. Но вот остальные моим надеждам не вняли, и, сообразив, что у них только одно преимущество — это их численность, как по команде рванули вперед. Два десятка бойцов ближнего боя, несколько магов, десяток лучников и арбалетчиков, стреляющих из-за спин ближников. А вот и пришло время раскошелиться. Два бутыля по сотне золотых, и вот перед нами выросло две каменных стенки, отграживая нас от наступающих. Продержатся они, дай бог, с минуту, но этого достаточно, чтобы укрыться от летящих стрел, закидать все пространство вокруг и подбегающих противников зажигательными бомбами. 10, 20, 30. 1000 золотых сгорело, источая белый дым. Зато выбраться из огненного ада противнику будет непросто. Огонь горит 5 минут. Нам этого времени должно хватить, ведь после стольких недель в пустоши Мы все добили комплект защиты от огня на 95%, а мне демонский костюмчик вообще давал иммунитет к этой стихии. Член вашей группы Резак убил игрока Зри, псы войны. Член вашей группы Резак убил игрока Какофония, псы войны. Ага. Рога уже начал вырезать тех, кто рванул назад, стараясь вырваться из огненного ада. Пришла пора и нам принять участие в забаве. От щелчка моих пальцев стенки разрушились, а штурмующие ее псы повалились на землю, тут же попав под тяжелые копыта Дола, когти Ву и кованые сапоги Странника, каждым ударом отправляющего одного из противников на перерождение. В неутихающем бурлящем огне колдовать было несподручно, и я рванул внутрь бушующей стихии с топором наперевес, раздавая мечущимся игрокам удары направо и налево. Прошла минута, затем другая. Логи о смерти противников шли один за другим, живые стали попадаться все реже. Я выскочил за пределы горящего круга, метнул в спину убегающему, дымящемуся игроку ледяное копье, пробивая его тело насквозь, швыряя его на землю, метнул топор во второго и замер. Лог показал окончание боя. «Нормально. Ву чуть не откинул копыта во время боя. Остальные в порядке, в красную зону никто не упал. Надо по-быстрому всех павших лутнуть и уматывать, а то мало ли что». «Люди, надо по-быстрому всех лутнуть и уматывать, а то мало ли что. Не хватало еще дождаться прибытия подмоги. У нас и эликов уже не осталось. Жаль только, что их прыщавого предводителя здесь не было. Я очень надеялся с ним повстречаться». «Накаркал, черт возьми!» Мы успели собрать лут человек 40, когда все пространство вокруг дома озарилось вспышками порталов. 10, 50, 100, 200. «Надо будет с Лапочкой серьезно поговорить. Не может же ее юный поклонник тратить по 100 штук в день на одни только телепорты. Может, есть способ подешевле делать это, типа того же амулета телепортации? Рез, Странник, обирайте оставшихся. Снег, выкладываю все самое дорогое на аук. Боюсь, то, что останется, с нас может выпасть. 5 секунд на все». 4, 3, 2. Воздух наполнился гудением стрел, вечернее небо наполнилось сотней новых ярких звезд. Перелетев через окружающие поляну деревья, горящие стрелы не зринулись вниз, сыплясь нам на головы. За ними прилетели еще, еще и еще. Щит у Странника, конечно, большой, но мы, пытаясь укрыться за ним восьмером, наверняка выглядели весьма комично. А пока мы прятались от ливня стрел, проходы между деревьев потемнели от плотных рядов щитоносцев, чуть ли не строевым шагом направляющихся к нам со всех сторон. 2 сотни рыл, а зажигательных снарядов на аук больше не подвезли. Печально. «А вот и я, мудила! Кажется, ты жаждал меня видеть?» Из леса посадок вышла пара десятков игроков во главе со знакомым мне уже боем. Почти 90-й уровень. Молодец, быстро растет. Правда, ума так и не набрался. То, что умершие, висящие призраками около своих тел, пусть и не очень хорошо, но все же видят и слышат, известно каждому. И то, что мои слова о том, что мне хотелось бы его увидеть, будут ему переданы множеством его умерщвленных здесь соратников, я знал точно. Прогудел гудок. Пришла пора 3-го акта этой пьесы. Я поднял руку и выставил средний палец. На этом моя пантомима не закончилась. Я повернул надетое на него простое деревянное колечко, и окружающий нас лес ожил. Гибкие ветви обвились вокруг шеи первого щитоносца, вздергивая его в воздух. Ожившие корни оплели его ноги, дергая в разные стороны. «Ну а что? Официально от задания друида я не отказался. Посланник я, в конце концов, или нет?» Правда, это было единственное место, где работало кольцо, выданное мне друидом. Тем более хорошо, что засадный полк боя ждал Лапочку именно здесь. Случаются же в жизни приятные совпадения. Я поморщился от вида разорванного пополам тела и отправил послание всего из одного слова. «Пора!» И продолжил любоваться, как гигантские мухоловки подхватывают зазевавшихся игроков, подбрасывая их в воздух и схлапывая на их телах свои пасти, тут же топя в брыжущей изо всех щелей кислотной жидкости. На гибкие лианы и корни, хватающие игроков за ноги и уволакивающих под землю, на кувшинки, незаметно топившие бронированные туши в мелком пруду. Но, конечно, 2 сотни игроков — это не то количество, которое можно пустить в расход просто так. Ожившему лесу надо немного помочь. Я накрыл группу боя метеоритным дождем, но щит над ним этот удар сдержал. И тот, не обратив внимания на мои потуги, начал выкрикивать команды, организуя отпор. Замелькали топоры, и деревья начали падать одно с другим. Мне не понравился такой игнор. И передо мной начал наливаться вещественностью остро отточенный стальной диск. Пяток мухоловок лишилась своих голов, когда он, гудя как стая рассерженных пчел, понесся вперед. Групповой защитный купол лопнул, будто его и не было. Затем индивидуальный, за ним второй. Тело боя швырнуло вперед, прямо в месиво наступающих деревьев. Но оповещения о его смерти не пришло. Зато я добился своего, на нас обратили внимание. Арбалетные болты и стрелы полетели в нашу сторону с прежней силой. Загудели фаерболы. Заржал огромный рой призванных пчел, устремившихся в нашу сторону. Рой я встретил огромным фаерболом, а не попавшие под его раздачу насекомые влетели в источаемую мантией огненную ауру и осыпались на землю скрюченными обгорелыми тушками. А вот с питомцами псов возникли реальные проблемы. Каждый из пришедших сюда привел с собой своего пэта. В борьбе с ожившим лесом многие из них были бесполезны, разве что пара бурых мишек, навалившись вместе, пытались повалить взбесившийся молодой дубок, остальные же понеслись к нам. Кого здесь только не было. Волки, рыси, пантеры, гиены, пара горилл и, как ни странно, змеи. Их было немало. Даже в густой траве было видно, как мелькают их многочисленные упитанные тела. Такую бы колбасу, да на гриль! Видимо, последнее пожелание я высказал вслух, ибо героически прячущийся за моей спиной снегирь ответил: «Не, у змей мясо очень жилистое, его разве что только варить». От каждой его стрелы один из питомцев противника отправлялся в местную звериную Вальхаллу, так же, как и от моих заклинаний. Но это там мало помогло. Звери преодолели разделяющее нас расстояние секунды за 3-4. Именно столько раз мы и успели сделать кастов и пустить стрел, а потом живая волна накрыла нас с головой. Хорошо хоть, что странник согрел большинство их на себя, вызвав по свою душу такую лавину тел, что та буквально протащила его на несколько метров назад, отшвырнув на парапет, огораживающий веранду друидского дома. Навалилась, рыча, вопя, визжа, разрывая клыками, раздирая когтями и пронзая шипами. Вулкан зашипел, как разозленный котяра, и залил всю эту толпу огнем, а я для разогрева добавил туда фаербол, но затем пришлось браться за топор. В этом месиве колдовать не получалось от слова «совсем». Слава богам, огненная аура вокруг меня отпугивала большую часть зверья, но и так содрать с меня шкуру нашлось предостаточно желающих. Пока парочка очень тупых опоссумов пыталась отгрызть мне ноги, какой-то мелкий саблезубый тигр бросился на меня, пытаясь перегрызть горло, но свалился с расколотым черепом. Взмах топором, ледяное копье, пинок окованным сталью сапогом, удар обухом, вогнать длинный четырехгранный шип в глазницу волку, пробивая череп насквозь, подставить под укус левое предплечье, охнув от боли раскроить череп залитым кровью лезвием, кувырок назад, разрывая дистанцию с бешено визжащей грудой шерстяных тел. Секунд 5 мне понадобилось, чтобы понять. Куча ни на кого не нападает и даже не движется, прижатая многочисленными сетями мохноногой к земле. Крикнул предупреждение и, отбежав на 5 метров, скостовал метеоритный дождь. Пробившие сверкающие небеса раскаленные камни в единый миг превратили рычащую кучу в хорошо прожаренный блин, заодно забросав нас грудами истерзанной земли. После этого вдруг наступила тишина. «Поздравляем! Получен новый уровень, 135. Жизненная энергия плюс 50. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено 1 свободное очко навыков. Получено 1 свободное очко умений». Я обернулся на бывшие лесопосадки и увидел десяток амазонок, перешагивающих через тела поверженных нами зверей. Идущая впереди всех лапочка подмигнула мне и бросила под ноги отрубленную голову убоя. Я только кивнул в ответ. «Как уговаривались? Вам квест друида, нам весь лут с псов?» «Ага», — подтвердила глава амазонок и, подойдя ближе, прошептала. «Далеко только не уходи, а то я уже соскучилась».